Ротмистр, подойдите, приметив знакомого офицера, граф, что в прошлой жизни мне дом проиграл в пари, а когда тот с опаской пригибаясь подошел, придерживая на ходу саблю, я открыл раздвижные двери, они в бок уходят, в десантный отсек, тут в стойке с задранным стволом пулемет находился, что это, по пулеметной ленте понять можно было, сам же взял два саквояжа и вручил ему, моя форма, подготовьте комнату переодеться, будет сделано, ваше высокопревосходительство, я контр-адмирал, а не вице, тот только пожал плечами, но отнес оба саквояжа подчиненным, и уже они куда-то понесли, а тут народ стал собираться, дамы, дети, разные офицеры, мужья и братья, так что пришлось открыть и с другой стороны двери все показывать. Пулемет разрядил, а то дети игрались. Только через полчаса, уже темнело, ко мне прорвались два гвардейца и сообщили, что Николай ждет, они проводят, а у машины пока охрану поставит. Любопытных начали уводить, так что я запер машину, масса выключена, питания приборов нет, и прошел в здание, там переоделся и вскоре проходил в рабочий кабинет государя. «Добрый вечер, ваше императорское величество», — кивнул я, подходя к столу. «Старое обращение, но действенное», — вздохнул тот, выходя и здороваясь со мной за руку. «Кому добрый, кому и нет. Вы знаете, что произошло во Владивостоке?» «Честно признаюсь, нет, оторван был от связи. Однако я могу предположить, зная наместника Алексеева, уверен, что тот пожелает лично совершить поход на кораблях отряда, наметки на это были, но я отказал. С учетом того, что свои линейные силы японцы держат на подходах к Владивостоку, а также те ночами выставили два минных поля, о чем штаб моего бывшего отряда знал, шансы покинуть гавань есть, а вот вернутся немногие. Это я ночью хорошо вижу, и могу вывести корабли и увести, хотя японцы активно используют прожектора, знают мою такую уловку. Алексеев принял на себя командование отрядом, адмирал Иессин потребовал письменного распоряжения, но не получил его, и вывел крейсера дать японцам бой. Линейный, он что, идиот, хотел отвлечь противника, для удара миноносцами. Вечер наступал, а так это мой план, один из разработанных, в архивах штаба были. Ну да, рабочий план, где он в лужу сел. ХМ, не так, сколько кораблей вернулось. Россия и Рюрик. Рюрик выбросился на берег, не смог удержать воду. Россия не в лучшем состоянии. Уже завели в док, начали ремонт. Даже трофеи на дне, новое минное поле, когда избитые возвращались, наскочили. И богатырь тоже. Громобой погиб при линейном бое, попадание в пороховой погреб. Золотой выстрел, как мне объяснили. Атака миноносцев не получалась, обнаружили на подходах. Четыре потеряли, не вернулись, некоторые пришли с повреждениями. Любопытно, а это вообще нормально? Наместник, который уже не командующий, снят, прибывает в порт, к черту посылает командира отряда, принимая командование отрядом, и рулит. Это как, для примера, я пришел к вам в кабинет, пинок со стула, мол, проваливай, теперь я покомандую. И что, у нас в России так можно? Не очень приятная аллегория, но наместник также и полный адмирал, подчиняться ему должны. Тут я вас не понимаю, он должен быть или тем или другим, или наместником и адмиралом в отставке, или адмиралом и в прошлом наместник. Вот из-за таких двойных стандартов в должностях, такое вот и случается. Еще и моряки взбунтовались, и матросы, и офицеры отказываются выполнять приказы, даже его превосходительство контр-адмирала Иессина. Ходят упорные слухи, что вас убили, а тело в лесу закопали. Ну раз лег под Алексеева, и в другой раз ляжет, матросы не дураки, это понимают. Это я в морду даю наглым чиновникам, о чем мои бывшие подчиненные знали, а остальные, смысла нет говорить, так везде на флоте. Кто выше чином имеет, кто ниже, того имеют. Ладно, ваше императорское величество, чего звали? У меня отдых, пока в резерве, между прочим. Через три дня бал в дворянском собрании Тулы, обещал быть. Никто вас в резерв не выводил, приказ был ясный. После награждения за налет на Токийский залив получить чин вице-адмирала и командование Тихоокеанским флотом. Однако вы пропали, Вартур, сдав крейсерские отряды Иессину, так и не прибыли. Потом вдруг объявились в Туле, и говорите о каком-то резерве флота. Я император, но даже я не знаю, что такое резерв, и морской министр не знает. Ну у вас и бардак, с восхищением протянул я. Впрочем, я этому даже рад, и не возражаю. Отдохнул, родные края посмотрел. Все документы я сохранил, вот изучите, ознакомьтесь. Никаких других приказов, устно или письменно, не получал. Устно сообщили, причем доверенный помощник адмирал Скрыдлова, что пока во мне не нуждаются. Вот и отправился к родным пенатам. Благо моя супруга согласилась дать мне развод, и даже успел все сделать, за день. Губернатор Шлипей помог. За один день все это оформить, это действительно очень быстро, слышал, там месяцами длится. Николай сел за стол и внимательно изучил приказы, потом открыл одну из папок на столе и убрал их в нее, лишив меня подтверждения, что я отдыхаю по праву. Возвращаться на Дальний Восток в ближайшие недели я не собирался, хотел тут отдохнуть. А то, что меня якобы командующим флота назначили, пропустил мимо ушей. Токийского поджигателя, как меня в английских газетах называли, а наши начали поддерживать, никто командующим не поставит. Да и мне порицание было вынесено от канцелярии императора за его личной печатью. Эта бумага тоже в тех приказах была, что передал. Николай ее изучил, удивленно подняв брови, но ничего не сказал, а спросил другое. «Сообщите ваше мнение по этой войне. Есть шанс на победу? Сейчас у нас вроде как паритет, хотя наземных успехов мало. Мнение?» Почесал я затылок. «Победы не будет, эту войну Россия позорно проиграет. Причина – ваши родственники, им нужно вас опорочить, и проигрыш в этой войне крохотной Японии – это сильный политический удар и по вам тоже. Куропаткин их человек, он все бои сдаст, и солдат своих предаст, специально под удары японцев подставит, да и уже ставит, чтобы обескровить армию. Рожественский из этой партии. Алексеев изображает нейтрала, себе на уме, пока не решил, чью сторону занять, но думаю, уже занял, не выяснил чью. По потерям крейсеров стало ясно, за кого он. Скрыдлов, просто трус, неуверенный в себе человек, молодец, так он не интересен никому, но удобен на своем посту командующего вашим оппонентам. Понятно, что толка от него не будет. Чиновник, в военном мундире. Ставить его командующим — большая ошибка, завалил все, что можно. Не будет победы. К тому же моя разведка донесла, а она надежная, ни одного срыва. Англичане, обеспокоенные потерями японцев, решили усилить Японию, передав им 4 броненосца и крейсера поменьше. Причем, с командами. Они просто сменят флаги и названия, и будут воевать на их стороне. Создадут прецедент. Там слишком много в Японию вложено в дело, и проигрыш Японии – это потеря всех денег. Они так рисковать не могут. Победа любой ценой, даже сменой русского царя. А их люди в вашей свите, и продавшиеся им ваши родственники буду уговаривать капитулировать. Для этого будет осада Артура, которую потом сдадут, поручив это Стесселю. Всем хорошо, все довольны, только Россия в дерьме и долго не отмоется. Вот такое мое мнение. «Думаете, ко мне не приходили с таким предложением? Еще как, тела этих переговорщиков с камнями на ногах на дне бухты находятся». Процитирую известное произведение Грибоедова «Горе от ума». «Служить бы рад, прислуживать тошно. Прислугой меня и пытаются сделать, а я по рукам бью, и мне все равно на чины и титулы. Бить буду всех, по рожам. Пошлют убийц, поступлю так же, не только вырежу того, кто послал, но и всю его семью». Чтобы не плодились, я вам больше скажу, уже были покушения, 2, и месть свершилась, нашли мои люди тех, кто отдал приказы, они все мертвы, это остановило других, покушений больше не было. Не любят заговорщики, когда их убивают, и когда отрезанные головы детей кладут к родителям в постель. Самому это не понравилось, но на меня работают китайцы, у них это нормально, а мне главное — результат. Слушать такое просто чудовищно, вздохнул Николай. Потом, после недолго раздумья и задумчивого изучения меня, тот спросил: «Как командующий флотом вы сможете привести эту войну к нашей победе?» «Победу флота, для уточнения, армия мне не подчиняется, тут наоборот, я буду обязан выполнять приказы армейцев, подчиненным, а тогда, без сомнений, победа будет за нашим флотом. И если будут мешать, таких саботажников ждет одно – смерть. Это в мирное время с ними можно возиться, суды и остальное. А в войне, тут другие правила. Меня попытаются убить, как Макарова или Кондратенко». «Он мертв?» – удивился Николай. «Пока нет, но приказ на это отдан, ждут удобного случая». Генерал тоже отказался служить заговорщикам. Да и не все они предлагали. Те же Фок и Стессель сразу под них легли. «Продолжайте». «Попытаются убить, отвечу, даже если это ваши ближние родственники, но победу принесу. Единственная просьба – после окончания войны отправить в отставку. Я подумаю, и приму решение. А пока присаживайтесь, нас ждет долгий разговор. Да, я ставил на Николая тест. Кто он, семьянин или император, пусть сам решает. В прошлой жизни выбрал вырождавшуюся от близкородственных браков семью. Пусть и смог удержаться и даже сына вырастить. Как тут, увидим. А так мы общались, я рассказах о выходах своего отряда, о боях, хитростях, что делал немало, японцы бывало попадались, хотя пару раз и срывались ловушки. Почти 2 часа общались, а потом меня сопроводили в комнату, это другое здание, спальня была, ночую во дворце. Такое у меня впервые за все жизни. Утром, после привычной разминки и умывания, я завтракал у себя в комнате, той выделенной спальне. Любопытно изучая свежие еще горячие тосты, пробормотал я. Двухкомпонентный яд, не знал, что их уже используют. Я убрал завтрак в хранилище, пригодится кого попотчевать, сам достал свое, и спокойно поел. Вот так собравшись, покинул комнаты. К Николаю пока не звали, спит еще, наверное, так что погулял по парку, проверил вертолет, его 3 казака охраняли, посидел на месте пилота, вернув тумблеры в правильное положение, пулеметы на месте, снял их и прибрал. В общем, проводил предполетный осмотр. Пару раз дежурный офицер подходил, узнавал, нужна ли помощь, выяснив, что нет, удалился. Именно от вертолета меня и вызвали к Николаю. Тот сильно удивил своим решением, он жестким приказным тоном велел порвать Японию, ну и англичан с ними, не вызывая международного скандала, всех, кто мешает, их по моему усмотрению, только насчет родственников попросил, чтобы не мучились. Вот этот Николай мне нравится, не то что в прошлой жизни. Прошел проверку. Посмотрим, что дальше будет. Все сделаю. А вот штат прислуги охраны нужно проверить. Я у себя в завтраке яд обнаружил. Двухкомпонентный. Это как? 2 компонента. По одному можно принимать с пищей, вред минимальный, а вместе, смешавшись в желудке, дают реакцию, сильнейшее отравление. Пережить без антидота невозможно. Я не ем пищу, где доверия к хозяевам нет, питался своим, а завтрак проверил на реакции к ядам. Один из тестов, к моему удивлению, сработал. Это 2-е покушение на меня с отравлением. Я учту. Дальше меня оформляли командующим, приказы и все такое, чин тоже дали, теперь я стал высокопревосходительством, вице-адмиралом. Получал документы, заказывал форму, мне шил императорский портной, включая шинели. Хорошо шьет, думаю, ему заранее заказали, потому что несколько часов, и чтобы было готовы 2 повседневные и парадная форма моего размера, видимо, с помощниками всю ночь работал. Однако свой уровень и авторитет не уронил, все по высшему качеству, так что перевезли награды, мне еще и за токийский рейд дали орден, но один, и стал в новой форме ходить. Я вообще весь наградами увешан. И да, после обеда я катал императорскую семью на вертолете. Вся не вошла, по очереди, над городом, над заливом, к Кронштадту летали, потом обратно, скорость поразила многих, в восторге были. Николай тоже летал, в первом вылете, сидел спереди, на месте штурмана. Зато выяснилось, что у того страх высоты, мы в наушниках были, хорошо слышали друг друга. Как вцепился в кресло, так не отпускал. Вроде на аэростатах латал нормально, одно понял, технологии в вертолете сильно выше, чем сейчас имеются, и тот поглядывал в мою сторону задумчиво. Николай неплохой инженер, разбирался в этом, а вот задерживаться мне не разрешили, предписывалось как можно быстрее отбыть на Дальний Восток и вступить в должность. И да, вертолет хотели купить, кто только не желал этого сделать, но всем отказ. Николай вот, не предлагал, зная, что откажу и ему. И так покатал до пустых баков, топлива едва хватило отлететь 10 километров и сесть в поле для заправки. Потом, пока в Тулу летел, насчет бала в мою честь, я слово дал, Николай в курсе, не возражал, размышлял по приказу, принять Тихоокеанский флот. Надо сказать, предложение, конечно, удивило и ошарашило, но главное, никаких приказов и распоряжений, что делать, все на мой страх и риск, на месте видно будет. Приказ 1 – разбить морские силы Японии и привести к победе Россию. Так почему бы и нет, от имени государя отправлены телеграммы в Артур и Владивосток, сообщая, что я вступлю в должность, как прибуду в Артур. Куропаткину и Алексееву тоже сообщили. Да, мне сообщили последние новости по эскадре в Артуре и отряду во Владивостоке. Свежая информация стекалась в морское министерство и к Николаю. Честно скажу, я просмотрел ранние сообщения, что сюда приходили, и сообщил, что часть полное вранье, верить им нельзя. Однако изучал, прибуду, проверю. По Владивостоку, то оба крейсера активно восстанавливаются, командует там совет офицеров штаба отряда. Меня ждут, и Эссина на корабли просто не пускают, это серьезно роняет его авторитет. В Артуре дело другое. Скрыдлов пытался выполнить приказ и увести из Артур корабли, прорваться во Владивосток и соединиться с моим отрядом там. Ну это еще при мне было, не вышло. Банально не сообщили мне, и я не знал о выходе, иначе поддержал бы. Это саботаж натуральный. По возвращению, японцы снова блокировали фарватер, но наши, получив ранее опыт, быстро чистили. После боя довольно долго велся ремонт кораблей, но 6 броненосцев имелось. Это Цесаревич, Ритвизан, Пересвет, Победа и Полтава, а вот Севастополь подорвался на мине, как и броненосный крейсер «Баян», на фарватере, и с трудом вползли на рейд, ремонт их шел, но ожидать скорого результата не стоит. Еще Диана удивила, после боя отбиваясь от миноносцев ушла в Циндао и там интернировалась. В остальном выход, где наши и японцы побили друг друга снарядами, вышел пшиком. У японцев на тот момент было 4 броненосца, как раз по возвращению и подстерег у Сосеба, на ремонт побитые шли, на спарках якорных мин, что там поставили 2 и подорвались. Жаль, Микаса уцелел, но и так неплохо. Наш флот уже стал сильнее, можно вывести и бить японцев, они стали слабее, но корабли ремонтировались, время было упущено, еще и англичане готовились к передаче своих кораблей, что были на их базе в Выхайвы. И это не вранье, я Николаю правду сказал, это работа разведки моего отряда. Пленных допрашивали, пару раз англичан, да им наликом платишь, те много что расскажут за оплату. Один торговец в Выхайвы у меня на зарплате был, столько интересного принес. Пара китайцев на своих джонках на связи были, доставляли послания. В определенной точке Желтого моря встречал их, принимал информацию. О передаче броненосцев инфа тоже от него шла. Там готовили корабли, 12 вымпелов, от броненосцев до миноносцев, снаряжали их. Тут как раз меня и сняли с командования, и вот в столице перевели на пост командующего, но Николай не в курсе передачи, он бы знал, возмутился, когда я сообщил, значит, придержали пока передачу. А разведка у Николая плохо работает, в Выхайве у нас консульство есть, оттуда не сообщили. Значит, перекупили или перевербовали. Тот это сам понял, разберется. Вон, уже работал следователь, искал, кто яд мне подложил. Оказалось, и такие специалисты у государя были. Думал, тут одни неврастенники, и те, кто щеки дует, а сами пустое место. И да, в столице я пробыл не сутки, а 3, улетел утром, в Тулу. Там бал, и дальше в сторону Артура. За эти 3 суток много что было, 2 балла в мою честь пережил. Пришлось поработать известной персоной, которую разглядывали со всех сторон. Много общался, шутил, даже музицировал, играя на гитаре пианино. Пальцы разработал опции лечения. Я музицировать и во Владивостоке любил, в офицерском салоне России было отличное пианино. Часто играл разные композиции. Интересно, Руднев умел играть, и я не знаю, да и не интересовался. В столице мне в принципе понравилось, но суетно там было, зато домик себе прикупил. Тот самый у графа знакомого. Очень не хотел старый граф мне его продавать, но все же договорились. Так что успел оформить, слуг нанял, показал, что обновить, баньку с верандой построить, подобрав проект, дорожки подъездные, причем с бордюрами, ну и сам по мелочи, управляющий будет следить. Счет в банке открыл, средства положил, тот будет зарплату на всех получать и раздавать другим слугам, ну и на работы денег оставил. Вернусь, проверю. Граф пообещал приглядывать. Он в отставке, на пенсии, это сын его служит ротмистром, несложно приехать и выслушать отчет управляющего, которого сам мне и посоветовал, дав рекомендацию. Между прочим, дом 2 суток как купил, сразу как в форму вице-адмирала переоделся, но ночевал только во дворце Николая, такое его требование было. До Тулы добрался нормально, с дозаправкой. Посадку на площади совершил, о прилете знали, телеграмму дал, так что ожидал отряд полицейских, с офицером, для охраны вертолета, они и оцепили место рядом с ним, даже столбики с веревками поставили, заходить за них нельзя, а так смотреть на машину можно. За день до бала, мне кажется, не только весь город поглазеть приходил, из окрестностей приехали. Сам бал прошел отлично, перед ним все же упросил меня губернатор покатать его с личными людьми, и видными города, на вертолете. Как знал, полные баки заправил, покатал. Целый вице-адмирал у них за пилота. Женщины были, визжали, не так как великие княгини, дети Николая, но тоже громко. Дикие люди, двое со страхом высоты из пассажиров, обмочились, не сдержались. Ранее те и не знали о такой боязни. У меня такой случай один в столице был, так что ничего страшного, бывает. Трижды взлетал с разными пассажирами и садился на площади, в общем покатал, два круга вокруг города, и на посадку. Этого хватало. Ну и бал замечательно прошел, уже все знали, что меня командующим назначили, в газетах писали. А японцы, что-что, но опасались меня сильно. Да что опасались, боялись, не зная, какой я им еще выверт устрою, с потерями с их стороны, и назначение меня командующим, им как серпом по яйцам. Тут еще в газетах свежая новость, уже в Туле узнал, по телеграфу передали и напечатали. Японцы опять эскадру в Артуре блокировали, затопив несколько судов прошлой ночью. Это они с отчаяния. Наши опять прощелкали. Пистонов ставлю, как в Артур прибуду. А как стемнело, в этот же день, после окончания бала в мою честь, вылетел на восток, а пролетел километров 20, на луг берега реки, там вертолет заправил, обслужил и убрал в хранилище, а достал летающую лодку. Тут река была тихой, с нее поднялся, ровный участок, для взлета места более чем достаточно, и вот так поднявшись на высоту 5000 метров, вскоре расстелил одинарный надувной матрос на полу, и уснул. Искупался в речке перед взлетом, чистый и довольный вот покидал центральную Россию. Пока я всем доволен, удивил выверт с назначением меня командующим, но принял его, вот так и летел. Стандартные 2500 километров, там шел на посадку, находя места с подходившими для этого водоемами, зарядка от генератора, и новый взлет. 4 зарядки, 10000 километров позади, и я на месте. Надо сказать, появился я ярко. Я уже сменил летающую лодку на вертолет, так что появился из-за сопок с громким ревом мотора, накручивая круги над рейдом, рассматривая корабли, и все еще лежавшие на отмели Севастополь, хотя работы какие-то там ленивые велись. Баян находился в доке. Несколько грузовых судов из призов, что сюда привели, лениво покачивались у отмели, два так на берег выкинули. Я опасался, что с кораблей начнут передавать орудия и матросов для обороны города, с Тесселифок настаивали, но тут такого не случилось, да и мой категорический запрет на это из столицы, тоже был. Еще чего, вот так и осматривал эскадру, высота не больше 100 метров, накручивая у кораблей круги, иногда ныряя вниз и изучая вплотную, команды высыпали на палубы, махали фуражками и бескозырками, но я не обращал внимания. Ремонт приводился, но до окончания еще далеко. То, что меня опознали, понятно, сколько дней с момента моего присутствия в столице прошло. Местные газеты давно перепечатали столичные новости, как я прилетел, императорскую семью и его свиту катал, и остальное, так что появлению машины даже обрадовались, но точно не испугались. А вот садиться на палубу, или на крышку башни какого корабля, приборы управления и наблюдения мне бы не помешали, не стал, там натянуты троса, от мачт к носу и корме для сигнальных флажков, они мешают, поэтому я отлетел к госпитальному судну «Меркурий» и совершил посадку на его надстройке. Мачта далеко, ничего винтам не мешает, встал твердо, команда отбежала, придерживая бескозырки, наблюдая за посадкой, потом два офицера подбежали, один придерживал дверцу, другой помог вылезти. Я в форме был, фуражку прихватил, она на сиденье штурмана лежала. Наушники на голове были, мешало. Надо же, не побоялись, подбежали и помогли, молодцы. Один из офицеров прапорщик по адмиралтейству, надо будет их запомнить. Пока же поставив вооруженный пост у вертолета, запрещается к нему приближаться. Потом тросами закрепит на палубе на случай ненастья, но если в море выходить не будем, то ничего и не случится. А так за мной уже прислали паровой катер, так что с вещами спустившись, направился к Ритвизану, который Скрыдлов сделал своим флагманом. 2 часа заняла приемка дела и передача командования, ну вот и все, флот мой. А вот флагманом я сделаю другой корабль. Дело в том, что я собираюсь активно использовать вертолет, он должен быть при мне, на флагмане, а переоборудовать боевой корабль, сложно и дорого от одной хотелки. Однако в последнем бою броненосец «Полтава» потерял свою кормовую башню главного калибра. Замены пока не было, поэтому та и стояла с изуродованной кормой. Обломки башни, Там внутренний взрыв был, уже удалили, ну и остальные повреждения удаляли. Корма корабля – отличное место как взлетная площадка, да оборудовать, это несложно и недорого, дерево используем, и будет отличная площадка. Выдам запасы бензина, назначу ответственное лицо, заправлять будет, обслуживать понятно сам стану, и дальше при флагмане появится отличный воздушный разведчик, с возможностью брать десант, а это 2 штатных пулеметчика обучу, и 6 десантников со всем вооружением, может где пригодится. Из столицы я доставил Скрыдлову пакет с приказом, его отзывают, так что тот с облегчением отбыл, забрав своих людей, а я собрал совещание на борту Ритвизана, тут большой офицерский салон, всех вместит. Все командиры были на флагмане, присутствовали при передаче дел, да засвидетельствовали свое почтение как новому командующему, с интересом меня рассматривая. Не все меня знали, хотя знаком наверняка со многими, флот у России не такой и большой, морское училище так одно на страну, неудивительно, что все друг друга знали. Господа, новая метла метет по-новому, поэтому как новый командующий, сразу займусь перестановками, некоторые офицеры не на своем месте, а некоторых вообще в заши гнать нужно. Начнем со старших офицеров. Контр-адмирал Витгифт, вы у нас командуете линейными силами, что вам явно не по силам, ни инициативы, нет моральной поддержки команд, поэтому списываю вас на берег. Назначаю начальником порта, это важный пост, надеюсь на вас, и вы восстановите баян как можно быстрее. Это основная задача. Прошлый начальник, контр-адмирал Греве, что вернулся сюда, как я слышал, сегодня уехал, написав рапорт по здоровью. Приказ оформит и подпишут. Сдадите свою должность контр-адмиралу Иессину, как он прибудет из Владивостока. Готовьте пока передачу. Есть, хмуро кивнул Витгифт. Капитан первого ранга Иессин, вы сдаете командование своим броненосцем капитану первого ранга Крауну, он примет у вашего старшего офицера, как прибудет из Владивостока. Вы получаете назначение младшим флагманом командовать Владивостокским отрядом крейсеров, тем, что от него осталось. Приказ – восставить корабли и подготовить к выходам. Для усиления отряда передаю «Варяг», на нем и отбудете во Владивосток. Сам вас выведу ночью, потом вернусь. Капитану «Варяга» приготовить корабль ко выходу этой ночью. Да, советую «Рюрик» оставить на базе как корабль береговой обороны. Тихоход он, использовать 2 корабля. Возможно, поменяю его на «Баян», а «Рюрик» введу в эскадру кораблем линии. Да, скорее всего так и сделаю. Теперь по остальным. Вот так я и ставил задачи, с перестановками вскоре закончил, немало офицеров, около 10, банально были выгнаны с флота, отправлены в столицу, в морское министерство за новыми назначениями. Флагман новый определил, штаб туда переезжал. Причину объяснил, иметь винтокрылого воздушного разведчика, это очень хорошо, но сообщил, что не передаю машину флоту, она личная и использоваться будет в составе флота до конца войны. Приказал командиру Полтавы обсудить с инженерами, как сделать вертолетную площадку, ну и там остальное. Что по Крауну, то он не погиб на своем броненосном крейсере, что подорвался на 2 минах у входа во Владивосток. Погибших там хватало, но из гавани вышел ледокол, разные катера и рыболовные шхуны, и с воды подняли немало людей. Сейчас во Владивостоке почти 1500 матросов и офицеров, и я собрался прибрать их к рукам, они мне нужны. А я на трофеи надеюсь, пока обдумываю, как их доставить сюда, в Артур. Впрочем, пусть во Владике будут, туда трофеи перегоним, если что. Также паровыми катерами там начали тралить минные поля, часть раскидала штормами, но тралить нужно, этим и занимаются. Тут в Артуре тоже начали, потом гоняя ненужные груженные суда из призов, проверят на чистоту прохода. Да, японцы блокировали фарватер в Артур, но крейсера, да и варяг, с трудом, но выйти могли, пока же водолазы привычно убирают проблему. Совещание почти 5 часов длилось, но закончилось, и я сразу отбыл в город, нужно с командованием крепости пообщаться, познакомиться, и отобрать у них один пехотный полк. Я собирался сформировать первый полк морской пехоты, моряки не нужны, из пехоты сделаю. Штабным офицерам уже распорядился придумать форму для морпехов, сообщив, что 2 детали униформы я уже имею. Это черный берет и тельник, остальное пусть сами придумывают. Те серьезно занялись этим заданием, там комиссия собралась. Вообще у штабных много работы, завалил ею, и по эскадре начались активные работы, зашевелились наконец. 2 недели активных работ, Фарватер от затопленных японцами судов уже освободили, корабли приведены в порядок. Даже Баян-Дог покинул два дня назад, вчера туда Севастополь завели. Эссен, что мог, пока тот на отмеле лежал, привел в порядок, Крауну мало работы, дальше уже Дог. Баян теперь не в нашей эскадре, уже подписан приказ, передаю Эссену во Владивосток, сам перегоню его. Россия Дог покинула, Рюрик там уже 5 дней, активно восстанавливают. Эссен на это дело лютый, работают быстро и качественно, уже несколько рабочих и одного инженера за саботаж было арестовано и расстреляно, а нечего. Сам Эссен дважды на варяге выходил, сбегая от японцев, и опустошал побережье Японии, до входа в Токийский залив доходил, пару раз призы брал и доводил до базы. Сейчас у него Россия, флагман восстановлен, готовится уже с ним поработать, но ждет Баян. Этой ночью вывожу его и перегоняю, в Японском море встречу Эссена, тот тоже корабли выведет, и передам, вернувшись обратно на летающей лодке. Так вот, в полдень я собрал срочное совещание командиров эскадры, и сообщил, осмотрев внимательно смотревших на меня офицеров, из них 3 контр-адмирала было. Господа, наконец англичане разродились. То, что мы так долго ждали, и во что многие не верили, произошло. Англичане передают свои корабли японцам, с командами, теперь они будут ходить под флагом Микадо. Сегодня передача, завтра, думаю, увидим их у Артура, частью Владивостока. Моей разведке удалось узнать, почему они так долго ждали. С других баз сюда перегонялось еще 5 броненосцев типа Маджестик, и 3 броненосных крейсера тип Крисси, плюс 4 бронепалубных, и вся эта свора передается Японии с экипажами. Я уже отправил телеграмму в столицу, извещая об этом. Вижу уныние на ваших лицах. Не волнуйтесь, никаких линейных боев нас не ждет. Англичане играют грязно, значит и мы так будем. Все броненосцы уничтожат диверсанты, а вот остальную мелочь, будем гонять уже мы, нам тоже пострелять, и топить вражеские корабли хочется. А теперь главное, это не приказ, это моя личная просьба. В случае боя и затопления японского боевого корабля, с японской командой, проводить спасательные действия согласно уставу. В случае затопления японского корабля во время боя с английской командой, игнорировать и уходить, пусть сами спасаются, а нечего такие грязные игры устраивать. Это все, господа, эскадру готовим, планы не меняются, действовать согласно им. За старшего по эскадре до моего возвращения остается контр-адмирал Ессин. Это все, распустив командиров, я отдал несколько новых приказов своему старшему штабному офицеру, переманил его из Владивостока, тот у меня там тоже в отряде штабом командовал, я у себя в кабинете сел подумать. За эти 2 недели, энергичными темпами я привел эскадру в порядок, очистил фарватер, морально привел матросов и офицеров к готовности к боям, даже вон узнали, что японцев англичане так усилили, сильно не забеспокоились, раз обещал взорвать, так и будет. Слетал на летающей лодке в Владивосток, 4 дня назад там пробыл, инспекцию провел. Так вот, 2 недели я не только эскадру готовил, но и на крейсерах выходил в море, 2 раза, и даже добился успеха. Разнесли 5 судов брандеров, что японцы гнали. Да, снова ночью решили повторить попытку, 5-ю уже, из 5-3 удались при полном попустительстве артурских моряков. Так вот, коптер это показал заранее, разведку в море вел, так что вывел 3 крейсера и уничтожил, плюс пустил на дно 3 миноносца, 1 крупный дестроер, класса истребитель, плюс подловили ночью и потопили бронепалубный крейсер Цусима. Впрочем, это все успехи мои на посту командующего, с основными силами японского флота не связывались, а тут еще такое усиление. Ничего, будем бить, по наглым рыжим мордам, англичане наполовину рыжеволосые, много их. В общем, фаза противостояния входит в решающую ноту. Перевес у японцев стал просто огромным. С их 2 оставшимися броненосцами, получается 11 единиц, против наших 5 и 1 в доке. Перевес в броненосных крейсерах, 3 было, плюс еще 5, 8, против наших 3. В бронепалубных крейсерах и миноносцах также солидный перевес. Вот и будем его сокращать. Планы на ближайшие дни, этой ночью выходим, ожидается встреча с Эссеном, передача ему Баяна в Японском море, иду туда не один, боярин он тут уцелел, Навик и Аскольд под флагом Рейценштейна, что недавно получил контр-адмирала, там мы и разбегаемся, причем все. Эссен кошмарит снова японское побережье, уже в 3 вымпела, а Рейценштейн также с 3 вымпелами, вернувшись через Корейский пролив в Желтое море, работать будет там, то есть свободная охота. Единственно, я приказал с боевыми кораблями Японии не связываться без крайней нужды, их работа это грузовой, транспортный и рыболовецкий флот. Причем, Эссену разбившись на 3 корабля, сетью пройти и поработать на севере, там ведутся браконьерские действия как японскими шхунами, так и американцев немало, включая китобоев. Топить всех к черту, ну и я с ними расстанусь. Еще при передаче баяна, и под сокращу количество внезапно увечившегося линейного японского флота. Первый удар, чтобы те встряхнулись, а потом и остальные будут. Когда начало темнеть, 3 крейсера покинули бухту Артура, и обойдя сторожевые корабли японцев, по краю минного поля прошли, японцы патрулировали миноносцами, а мы прошли, когда они отвернули, за кормой их двигались, и те свернули, курсируя дальше, а мы прямо. Ночь как по заказу темная, с низкими тучами. Шторм надвигался, и да, кораблей у блокадной группы прибавилось, виднелось насколько броненосных крейсеров и даже вроде пара броненосцев, бывших ранее в английском флоте. Все, передача состоялась и те приступили к службе. Британцы еще не знали на что подписались. Это японцев особо не трогал, мне так на крейсерах нравилось воевать, а тут пойдет полноценная диверсионная война. Уцелевших не будет, планирую подорвать корабли с погребами, чтобы разнесло с командами. Мало кто выжил из них. Причем, кассу флота я частично забрал, а финансист штаба оформил вывод денег как оплату китайским наемникам для подрыва японских броненосцев. По 5 тысяч за броненосец. Поэтому забрал 50 тысяч, за 10 броненосцев оплата. Я бесплатно не работаю. Мелочь для меня понятна, просто принципиально. А так устремившись к Корейским проливам, в их районе обнаружили немало транспортных судов. Глупо упускать их. Так что сообщив Ринценштейну, что я перехожу на баян и дальше иду один, ничего его группу гонять в Японское море, пусть тут работает. Мы обговорили, что через 3 суток те после охоты двинут к Артуру с призами, а я выведу эскадру их встретить и сопроводить на базу. Сообщил, где вижу дымы 6 японских судов, никаких конвоев не было, и перейдя на броненосный крейсер, двинул дальше, а порт-артурский крейсерский отряд ринулся на перехват. Это их работа, для этого их строили, снаряжали и готовили. Крейсерская война на вражеских коммуникациях. Пройдя незаметно проливы, тут я обнаружил на охране миноносцы и 7 вспомогательных крейсеров, неплохо цепочкой перекрыли проливы, но мы прошли, а громко, сблизились с одним из вооруженных судов и просто расстреляли его и орудий, пустив на дно, и отбившись от атаки миноносцев, да удачно, потопив один, я подсвечивал прожекторами, показывал где они в атаку заходят с 3 сторон, и ушли в Японское море. Тут меньше 100 миль прошли, когда отряд Эссена встретили, опознались благополучно. Дальше передал баян, запись в вахтенном журнале стоит, я там подписывался, когда запись делали по уничтожению вспомогательного крейсера и миноносца, и на этом расстались. Со мной был ялик, небольшой, его передали со Скольда, а тут с палубы баяна спустили, и Эссен увел корабли, оставив меня в утлой лодочке. Знал, что сейчас меня китайские наемники подберут, а видеть их им нежелательно. Пойдет тот вдоль японского побережья на север, там дальше уже в Охотское море. Японцы могут долго его ждать, рейд запланирован продолжительностью на 2 недели, поэтому двигаться будут на экономных 10 узлах. А если погоня найдет его Камимура, то конечно быстрее. Пока угольные ямы не опустеют, охота не остановится. Те уходили к ближайшему припортовому городу, обстрелять порт, а я достал летающую лодку, прибрав ялик, и взлетел. К сожалению, до Сасеба не долетел, банально расцвело, светиться там не хотел, но проливы за хвостом остались, да тут все рядом. Так что совершил посадку, что было очень непросто, ветер посвежел, точно шторм где-то рядом шел, сменил самолет на свой морской катер, вот и до него дело дошло, а тому на такую погоду наплевать, рассчитан, и направлялся дальше к военно-морской базе Японии. Надеюсь застать там часть переданных кораблей. Да, коптер выпустил, как сел, тот разведывал дорогу. Шел на 20 узлах, на подводных крыльях, быстрее лучше не стоит из-за волнения. Ох, теплый клозет, как же я по нему скучал. На катере я минут 20 шел от силы, барометр упал и тучи низкие, шторм сюда шел. Так что пока можно было, остановил катер, достал батискаф, что ухнул рядом в воду, и перебрался в него. Промок весь, но я в водолазном костюме был, не в форме, сделал. Коптер спустил, молнии били на горизонте, опасался потерять. Вот так, прибрав его и катер, я ушел метров на 15 глубины и двинул к сосебе на 10 узлах, шел по компасу и навигационному оборудованию, глаза-то наверху нет, а сверху настоящий шторм, мощные волны, ненастье сильное, даже тут на глубине 15 метров поматывало. Я опустился еще на 10 метров и нормально, а так быстро стемнело, но прожектора не включал, так шел. Я даже забеспокоился, как бы мои крейсера Порт-Артурского отряда не пострадали, надеюсь, переживут ненастье благополучно. Ну а пока к базе Сасеба шел, то размышлял, я ведь готовился к этому. Пока в столице был, заказал магниты на частном заводе, все силы бросили на выделку, побольше размером, да те же 30 на 30 сантиметров. А в Артуре сколотили ящики, и я сам снарядил их, приклеил магниты, в ящиках тротил, мои запасы и детонаторы. Это еще от Лапина из прошлой жизни, их там 300 было, долго тратить буду. В общем, у меня было 10 магнитных мин, 4 у Чемульпа потратил, осталось 6, и 10 ящиков по 200 килограмм, с тротилом. Место свободное в хранилище за счет потраченного вертолетом топлива получил, еще несколько бочек передал на баланс флота, для заправки винтокрылой машины. Полтаву уже оборудовали, и вертолет мой стоял на вертолетной площадке, накрытой специально для него сшитым чехлом. Магнитные мины пока использовать не буду, МЗ, а вот в деревянных ящиках, вполне. Так что отработаю взятые из кассы флота деньги. По морской пехоте, то дело идет. Полк я получил, хотя мне категорически не хотели его отведать, но из столицы рявкнули, и вот формирую полк из 4 батальонов. Один надо будет перекинуть во Владивосток, придется морем, железная дорога в Артур уже больше месяца как блокирована, скоро и до осады дойдет. На каждом броненосце будет полурота морпехов, на бронепалубных по взводу. Форма новая, черная, с беретами. Нормально, уже шьют и разнашивают. Половину полка пока переодели. Охрана ремонтных мастерских, штаба флота в Артуре, патрули у причалов. Это все на них. Задачи у полка расписаны, тренируются. В бухте тренировки идут, захватывать суда. Подходят и штурмуют, опыта набираются. Вот звания остались армейские. Вооружение меняют. Много короткоствольного оружия потребовалось. Ничего, поскребли по арсеналам кораблей и нашли. По взводу морпехов было у крейсеров Рейценштейна, плюс на баяне полная рота, поделится с другим кораблями из сена. Вот такие дела. Я один раз всплыл, на верхней рубке иллюминаторы были, через них и осмотрелся, перископа тут нет. Это не подводная лодка, определился по местности, и вышел точно на фарватер, двигаясь между двумя берегами вглубь острова, в бухту. Там, пройдя вход, повернул в сторону стоянки грузовых и транспортных судов, и дальше, пользуясь ненастьем и тем, что те на якорях стояли, пережидали непогоду, сближался, взором смотрел, что в трюмах, если интересное, довольно кивал. Для начала я всплыл у двоих английских грузовых судов, низко сидели и стал кидать за борт, доставая из большого хранилища и магнитные мины, и те, что в деревянных ящиках тоже, 2 магнитных и 6 деревянных. Коптера наверху нет, ливень стеной, надеюсь, не засекли вахтенные, так что снова закрыл люк, откачал воду в шлюзовой, набралось, и спустился в рабочий отсек. Там, закрыв люк в потолке, сел на место пилота, подхватил манипуляторами первую мину и подошел к ближайшему грузовому судну. У того груз в виде ружейного пороха и много, в бочках в основном, вот на днище у трюма и поставил мину, в деревянном ящике. И вот так, иногда возвращаясь за другими минами, что на дно опустились, я и минировал суда. Коды к детонаторам на планшете выставлял. Привычная работа. Не в этой жизни, по прошлой говорю. Заминировал 7 судов, для 8-й и последней мины не нашел подходящей цели, так что, держа ее в манипуляторах, та что в деревянном ящике, и двинул к военной базе. Теперь там поработаю. К слову, ненастье явно подходило к концу, хотя ливень перешел в мелкий дождик. Даже не знаю, сколько кораблей тут у японцев. Сложно без воздушной разведки, а в непогоду так и невозможно. А под водой темно, буря, как ночью стемнело, не сильно светло на поверхности, под водой так вообще темень. К счастью, у меня именно глубоководный аппарат, помимо обычных прожекторов, имеется и инфракрасный фонарь, судно исследовательское, чтобы морских жителей не пугать, так что я сидел в приборе ночного видения и вполне видел, что мне нужно. И в прошлой жизни этой же схемой пользовался при активном минировании японских кораблей, и тут пользуюсь. Около часа шел на 10 узлах, не близкий путь, пока наконец темень сверху не показалась, и якорная цепь. Зайдя в тень корпуса, я поднялся под самый киль и стал взором искать, где погреба. Да, это боевой корабль, судя по тарану на носу, и не броненосец, те крупнее, похоже, это броненосный крейсер. Поглядывая так, нашел погреба, дно заросшее, видать давно в пути, не британец ли. Я манипулятором еще и почистил киль от наростов и ракушек, надеюсь, скрежет на борту не слышали, только потом поставил мину. Все, больше мин нет, остались только те, что в хранилище, нужно всплывать и на дно еще накидать мин, потом буду у дна стелиться и ставить заряды. Отплыв от этого заминированного крейсера, я нашел другой, по тени, недалеко стоял. Кстати, заметно светлело, видать шторм закончился и тучи расходятся, но солнца пока не было. Этот явно крупнее, похоже броненосец. Переходим к добыче мин. Нужно как-то всплыть незаметно, выбраться из батискафа, встав на один из боков, и с него в воду скинуть мины на дно, дальше с этого донного склада разнести уже по кораблям. Только опаска была откровенная на это дело. Это у грузовых судов ливень меня прикрыл, а тут кто прикроет, глаз много вокруг, засекут в момент. Не стоит думать, что выхода нет. Я закрепил батискаф под японским броненосцем неизвестного типа и стал облачаться в костюм аквалангиста. Сделал это, баллон за спину, пояс с грузами и ножом застегнул, только ласты надевать не стал, не потребуются, в таком виде по лестнице к люку в потолке, открыл его и забрался в крохотную шлюзовую. Ну я помещался в ней, стоя, но согнувшись. Вот так закрыл люк, повернув штурвал, и стал подавать воду в шлюзовую электрическим насосом. После этого открыл верхний люк, а выбравшись наружу, дышал воздухом из баллона, маска на лице немного давила, а так нормально. Да, пятна на дне вижу, редкие солнечные лучи через облака прорывались, точно непогода ушла. Я же, встав под нижим броненосца, стал доставать деревянные ящики. Магнитные мины пока придержал. Да, и в водной среде это могу делать, тут замещение идет, по размеру ящиков морская вода отправляется в хранилище, а оттуда на их место сами ящики. Это такие доли секунды происходит, вода отреагировать не успевает. Так 6 ящиков и достал, думаю, хватит для первого удара, лишнее, если что, заберу. А вернувшись в шлюзовую, заперся, нажал на прорезиненную кнопку и заработал мотор, откачивая воду и подавая воздух. Так что снял маску, отключил баллон и спустился вниз. Маску с баллоном и пояс оставил наверху, в шлюзовой, люк запер и дальше, подхватив один ящик, поискал, почистив заросшее дно, поставил мину прямо под погребами. Снарядов много, крупнокалиберные, как бы не 12 дюймов. Да они и есть. Обычно погреба главных башен выше, но это, видимо, главный склад. После минирования, вернувшись к ящикам, подхватил следующие и пошел в управляемую циркуляцию вокруг броненосца, искал новые тени. Одна была, но там броненосный крейсер уже минирован мной. Пока на складе 4 мины осталось. Вскоре еще одна тень, опа, тоже броненосец. Это я удачно зашел. Причем один в один прежний, видимо одного типа. Нормально, глянул, погреба на том же месте, и поставил мину, стелясь у дна обратно, за следующим смертоносным подарком. Вот так искал и ставил. После двух броненосцев корпус поменьше встретил, снова броненосный крейсер, и за ним снова крейсер, только потом был броненосец. Только корпус чуть отличается от двух прошлых, явно другой тип. Вернувшись на склад за последней миной, почти 2 часа потратил, все мелочь какая-то была, пока не обнаружил очередной броненосец, корпус как у тех первых двух, и поискав взором место для установки у киля, установил. Ну и прикинув, где нахожусь, двинул к берегу. Я не могу взорвать сейчас. Для начала хочу выпустить не меньше чем 2 коптера, поднять на высоту. Желаю заснять подрывы военных кораблей и отдельно грузовых. Для отчетности, я же должен знать, что противник потеряет. Закончив, лечу к английской базе в Ихайвы. А банк грабить? На меня не подумают, решат, что я в Японии, акция такая была. Буду по кошельку бить, благо место освободилось за счет установки мин. Почти 2,5 тонны. Мне в прошлой жизни такое ограбление пригодилось, эти средства на всю жизнь растянул. Да и не транжира я. Оттуда уже лечу в Артур. Первый удар от диверсантов японцы, и английские японцы, получат вскоре, пощечина крепкая, заставит задуматься, потом дальше их буду также бить. Дно начало подниматься, Похоже, к берегу выхожу, но всплывать не стал, вода очистилась, муть оседала, могут засечь, наверху явно видимость хорошая, а это мне не нужно. Я лучше до темноты подожду и там, выбравшись, подорву. Время еще есть, за границы не вышел. Вот так я потыкался в разные стороны и плюнул, забрался в шлюзовую, надев ласты и баллон с поясом, маску. Дальше прошел шлюзование и выплыл из шлюзовой наружу, сразу убрав батискаф в большое хранилище. И всплыл осторожно, осмотревшись, недалеко рыбачьи мостки приметил, метров 300, туда и двинул, снова уйдя под воду, на глубине метров 10. Добравшись до мостков, под ними выбрался на берег, сняв с себя все, натянул обычный костюм европейского шитья, под англичанина буду работать. Из-под мостков выпустил оба коптера, те сразу стали стремительно подниматься ввысь. Если не присматриваться, как пара белых голубей взлетела. Покинув мостки, заложив руки за спину, прогулялся по берегу, до холма. Тут километра 3 по прямой. На меня особо не обращали внимания. Хожу, значит, так и надо, бледнолицых тут много, за последние сутки появилось. С холма, сев на травку, я изучил, что есть в порту. 8 броненосцев, а я только 4 заминировал, и 3 броненосных крейсера. Ну и ладно, для начала неплохо. Пусть боятся. Ждать я не стал, набрал все коды и активировал одновременно. Да уж, грохнуло, а я в 3 километрах от берега сидел, и то так тряхнуло, а что на рейде творилось. Сработал я на отлично, все заминированные корабли получили детонацию своих погребов. Ни одной осечки, что бывает, редко, но бывает. Еще грибовидное облако у гражданского порта поднималось, причем, широкое. Там второй коптер работал, снимал все для истории, для моего архива, точнее. Прокрутив записи, определил, что погибли бывшие британские корабли, что ныне носили японские флаги. 3 броненосца типа «Канопус» и 1 «Маджестик». Не показалось, немного другой форма носовой части была, да и покрупнее он. 3 броненосных крейсера одного типа «Крисси». У меня в одной руке книжка с силуэтами кораблей Англии была, в другом планшет, сравнивал, так и опознал. Да, эти крейсера побольше некоторых наших броненосцев будут. Впрочем, ладно, все зафиксировал, достал квадроцикл и покатил прочь, по проселочной дороге, пропуская встречных, что таращились на меня. Чуть позже, убрав технику, двинул к лесу. Хочу поспать, отдохнуть, а как стемнеет, полечу к Выхаевой, как и планировал. По пути к опушке освободил хранилище от морской воды, что там была, замена морскими минами. Только сейчас про нее вспомнил, анализируя свои действия. Траву полил, а то высохла вся, под местным жарким солнцем. Пришедший дождь все вокруг, конечно, смочил, но ничего, я добавил. Вот на квадроцикле, разбрызгивая грязь, только и гнал, а потом пешком ушел в лес. Я прошел через весь лесок, деревья тут не особо высокие, но кроны пышные, и там встал на опушке. Может, и будут искать, десяток деревенских жителей, что встретились мне на дороге, наверняка опишут рычащее нечто, что пронеслось мимо. Следы в грязи найти несложно, где они заканчиваются тоже. А там дальше прочесывание, поэтому и уходил подальше. Коптер один оставил над бухтой, следить за действиями японцев и англичан. Уехал я километров на 40, дальность работать позволяет. Как проснусь, гляну, что там, и второй надо мной, охранять буду. Я навес растянул, подстилку и спальник раскатал, и уснул. Кто сблизится метров на 300, сигнал на планшет пойдет. Он рядом лежал. Меня действительно разбудил сигнал планшета. 6 часов поспал, как показал планшет. Я тут же глянул на причину тревоги. Цепь солдат проводила прочесывание. У дороги 30 драгун. Быстро собравшись, достал танкетку и рванул на ней прочь. Даже пару раз пострелял из крупнокалиберного пулемета по коннице, и ответные шлепки пуль были по броне. Ушел за оцепление. Дальше забрал оба коптера, подождать пришлось, пока прилетит тот, что у сосеба был, и взлетел на мотодельтаплане. Там до берега, где уничтожил береговой пост наблюдения, от берега на скутере ушел вглубь моря, даже землю перестал видать. Достал летающую лодку, и взлетав, направился к англичанам, на их базу. А можно, стемнеет через час, пока лечу, у базы уже темно будет. Пока самолет, шурша электродвижками, летел к базе англичан, я работал с планшетом, просматривал записи подрывов, заархивировав их, потом что было на рейде, пока спал. Ну, паника была, хотя ее быстро прекратили, дальше миноносцы рыскали, катера, явно искали что-то на дне бухты. Может, подводную лодку, не знаю. Главное, другие корабли не покинули бухту. Тут их соседи взрываются непонятно почему, да явно диверсия, а эти стоят. Я так понял, просто пока страх не дошел до разума. Среди кораблей, что на рейде стояли, и японские были, включая два их броненосца, где был и Микаса, но по иронии судьбы, мне попались тогда только бывшие единицы британского флота. Ничего, я даже рад этому. Выживших при подрывах было мизер, так что я был доволен результатами. Да, погибели гражданского порта тоже просмотрел, подрывы 7 судов, 5 были со взрывчаткой или боеприпасами, рванули мощно. Разрушили как инфраструктуру порта, вызвав пожары на складах, так и разнесли саму стоянку. Мало судов уцелело, из 2 десятков на плаву всего 3 осталось, да и те доползли до берега и приткнулись к нему, с изувеченными надстройками и палубами. Один горел, но его смогла потушить команда. Отлично вышло, для первого смачного удара, очень даже хорошо. Всего 7 броненосцев у японцев осталось, так держать, закончу с ними и за крейсера примусь. Всех бывших англичан на дно пущу с командами, а из принципа, решил так, вот так и занимался делами, пока самолет на высоте 3000 метров летел в нужную сторону. Я в кресле пилота находился, поглядывал, если дымы впереди, а 2 встретилось, то уходил в сторону, а когда стемнело, нужды в этом уже не было, летел по прямой. Там все прошло без заминки, сел, добрался до города и банка, бесшумным оружием. А запас имею, уничтожил охрану и вычислил хранилище и отдельный сейф с деньгами. Бедненько. В прошлой жизни я тут куда больше взял. Добытое я оцениваю едва в 8 миллионов фунтов стерлингов. Нужно точно подсчитать, но нет смысла. В сейфе и хранилище были описи содержимого, там все указано. Хватило места в хранилище, так что снова взлетел и направился к Артуру, пока ночь успеваю. И действительно, под утро, хотя и задержался на 2 часа у японского сторожевого отряда в море, там броненосцы шли на малом ходу, 10 узлов, я на предельной скорости, 15 узлов, нагонял, и под ними выныривал с глубины на батискафе, дальше искал погреба и ставил магнитные мины, мощные магниты, потоками воды не сорвать. К сожалению, за 2 часа заминировал только 2 броненосца. Это все, третьего просто не было, всего 2 усиливали этот отряд. Потом до рейда добрался, и на ялике подошел к причальному понтону у своего флагмана. Ялик тот самый, что спустили с палубы баяна. Не знаю, где его взяли, но где-то тут в порту позаимствовали. Я уже опознался, окликнул вахтенных, так что пока там спешно всех поднимали, я имею в виду часть штабных офицеров флота, потому как сам штаб пока корабли на рейде, находился в городе, там здание ему выделено, а тут несколько офицеров, что выполняли функции малого штаба. Ну и капитана корабля подняли. 2 вахтенных матроса встретили меня. Один удерживал лодку, другой помог выбраться. Он же помог по сходням подняться, пока второй ялик привязывал. Я прошел в помещение штаба, рабочие, не для совещания, и стал ожидать офицеров. Время им тоже нужно на сборы. Подходить по одному стали вскоре. 8 человек собралось, включая командующего морской пехоты флота, в звании каперанга. Его наличие удивило, тот при основном штабе работал, кабинет имел и 2 помощников, видать какие-то дела на флагмане. «Господа», — сказал я, когда все собрались, снаружи уже светало, край солнца над сопками показался, так что свет был выключен в салоне, видели друг друга, свежий ветер врывался в открытые иллюминаторы. «Свежая информация, принять, обработать, внести в сводки по флоту на сегодняшний день», известить телеграммой канцелярию императора, и также морское министерство. Вчера днем, 2 сентября, на рейде японской военной базы в Сасебо, морскими пластунами Тихоокеанского флота были взорваны 4 броненосца, бывшие английские «Канопус», 3 единицы, и 1 «Маджестик», также 3 однотипных броненосных крейсера «Крисси». Подрывы были усилены детонацией снарядных погребов кораблей. Как вы понимаете, там мало что осталось. Команды также понесли большие потери, в некоторых случаях среди команд выживших нет. Названия уничтоженных японских, бывших теперь кораблей британского флота, в этой справке. Офицеры начали работать, только командующий морской пехотой уточнил с некоторым удивлением. «Морские пластины, господин адмирал, почему я не в курсе?» Вопрос законный, полурота разведки в его подчинении, но тут другое дело, хотя остальные штабные офицеры ознакомлены с ней, им по работе знать нужно», — решил сам ответить. «Морские пластины, в данном случае, проходят по отделу контрразведки. Это корейские наемники. Им уплачена определенная сумма. За подрыв броненосцев оплата одна, за броненосные крейсера чуть меньше. Наши финансисты подсчитают, сколько уже отработали наемники и спишут эту сумму. Корейцы делают свою работу, а мы ждем ослабления японского флота. Насколько я в курсе, работают корейцы в три этапа. Первый прошел, 7 вымпелов в разрушенном состоянии на дне рейда базы Сасеба. Ждем следующего этапа. Это все, господа, работаем. Пока шла работа, установили связь, уже 2 телеграммы в столицу ушло, мы составили сводку, ее разошлют по кораблям, чтобы капитаны владели информацией, плюс в газеты Порт-Артура и Владивостока информацию дают, из официального источника, с цензурой, заодно выяснил, что тут мой командующий морской пехоты делает, а он прибил оформить на его службу одно призовое судно, будущий десантный транспорт. Долго выбирали, да и выбирать не из чего, вот одно грузопассажирское судно подошло, и 18 узлов дает, а офицер, что его может зарегистрировать, тут на флагмане был, обнадежил его, отряд Рейценштейна работает, может что из свежего будет, флот выкупит и переоборудует в транспортники, а то судно, что выбрали, команду сформировать, пару пушек установить, казармы в трюме, в каютах часть для офицеров, часть для медсанчасти, и готовый перевозчик десанта, побольше шлюпок для высадок на берег, и будет готов. Этим один из штабных офицеров и займется, приказ я отдал. Да, когда я прилетел к Артуру и менял летающую лодку на батискаф, то выпустил там 2 коптера. Один отслеживает город и порт, японских агентов мой отдел контрразведки флота уже проредил, но работа шла. Второй вел разведку в море, на дистанции 40 километров. Так вот, я поужинал, для меня ужин, но спать не собирался ложиться, перебивать сон, вечером лягу. Когда, глянув на экран планшета, а просматривал свежую информацию, обнаружил нечто, от чего выскочил из своей каюты и крикнул вахтенному офицеру: «Боевая тревога по флоту, немедленное готовить к выходу. 10 минут, приготовить вертолет к вылету». Тот козырнул и убежал. Почти сразу забили колокола, корабль начали готовить к выходу. Я же переоделся в полетный костюм и, заглянув в штаб, сообщив офицерам причину тревоги, побежал к взлетной площадке, где снимали чехол с вертолета, убирали привязные концы, снимали троса, чтобы тот мог взлететь. У меня уже 2 унтер-офицера в пулеметчике было подготовлено, плюс 2 штабных офицера спешили, будут вести статистику и отслеживать, что происходит за пределами рейда. Я 2 тренировочных вылета сделал, выяснил, что страха высоты нет, унтера-пулеметы опробовали, уже освоили. Теперь о причинах вывести эскадру. А там, преследуемые легкими японскими бронепалубными кораблями, к Артуру прорывалось 3 судна, точнее 2 вспомогательных крейсера, при мне снарядили и выпустили, и как нет, сгинули, а тут появились наконец, почти 8 дней крейсерствовали. Вот третий, большой океанский лайнер, явно призовое судно, и не отставало от крейсеров, те узлов 20 шли, в 30 морских милях от Артура были, вот их нужно встретить и сопроводить в Артур. Это офицерам штаба я и сообщил, общее командование на адмирале Иессине, уже передал ему, а я сверху буду наблюдать и контролировать. Запустив движок, все уже заняли места, пулеметчики привязались, да и троса поперек открытых проемов натянуты, проверяли пулеметы, и прогрев двигатель, взлетел. Полтава как раз якоря поднимала, и вот так с набором высоты полетел к сторожевому отряду. Хотя это все же больше эскадра, 12 вымпелов, у 2 адмиральские флаги, а броненосцы, то один Миджестик, второй Центурион, что ранее стоял в Выхайвы, потом 2 броненосных крейсера, те самые Крисси, еще где-то один должен быть, англичане 6 передали, остальная мелочь особо не представляла интереса, старье согнали, хотя 2 бронепалубных крейсера неплохи, оба японские, не англичане передали,